Глава 30. Постепенно мое дыхание восстановилось. Жар от черного дна пещеры, на котором лежал, мне начинал нравиться. На земле горячими камнями лечили боли в спине, так что я, можно сказать, прошел экстренный и краткий курс терапии. «И что дальше, Цукико?» Меня снова толкнул взбудораженный Сандаль. «Ты отдал кристалл. Как мы без него пройдем на новый уровень?» «Пока не знаю». Выдохнул я и кое-как поднялся, кривясь от тянущей боли во всем теле. «Думаю, пойдем по пути ленты», — кивнул на меч, что торчал из живота крокодила, лежащего в нескольких дзю от нас. «Либо двинемся к центру круга. Нам ведь говорили, что души грешников постепенно подбираются туда. Видимо, там есть какой-то портал или нечто такое, что открывает им путь в иной мир». «Но нам ведь не в иной надо, а остаться здесь и найти твоих родителей», — Баке прыгал от мести от нетерпения. Либо ему просто было горячо. «Знаю, знаю», — отмахнулся я, направившись к поверженному рептилоиду. Вырвав из его тела свое оружие, взмахнул мечом и усмехнулся. «Есть еще один вариант, но он мне не особо нравится». «И какой же?» «Приманить демонессу. Думаю, Акума будет рада нашей встрече». «Не особо», — прозвучал ее грубый голос за моей спиной. Я не успел даже развернуться, когда мощный толчок заставил меня пролететь пару дзё, кувыркаясь по раскаленным камням. «Она здесь!» — испуганно закричал Сандаль, отскочив в сторону, чтобы я не сбил его. «Да, Бакэ, я понял», — пробормотал я, поднимаясь на ноги и оборачиваясь. Акума зависла в воздухе примерно в дзё над камнями. Ее стройное тело могло бы вызвать во мне желание, если б не когтистые ноги и руки. Да еще длинный скорпионий хвост, развивающийся позади демонессы. Хотя рога и крылья меня мало смущали. Будь моя воля, то схватил бы ее за эти рожки и... Так, стоп, не о том думаешь, Цукико, соберись. «Приветствую тебя, человек», — хмыкнула Акума, обнажив острые зубки. «Да, прыгать с такой в постель точно не стоит. Откусит ненароком что-то важное. Ухо, например». «Честно говоря, я удивлена твоему приходу». «Разве?» — я крепче сжал рукоять. «У вас мои родители. Думаю, это было делом времени, когда я объявлюсь на этой помойке». «Помойка — это ваш мир», — огрызнулась демонесса. «Лицемеры и трусы на каждом шагу. Здесь ты хотя бы знаешь, чего ждать от этих ничтожных душ». С этими словами Акума взмахнула рукой. В ту же секунду где-то в стороне раздался отчаянный крик Вана. Бросив взгляд направо, увидел, как очередная каменная ловушка захлопнулась, переломав какому-то грешнику все кости. «Вот видишь?» — улыбалась парящая стерва, слыша истошный вопль бедняги. «Они заслужили свои мучения, и ты это понимаешь, так ведь, человек?» «Хватит разговоров», — произнес я, оскалившись. «И у меня есть имя». «Да неужели? И ты знаешь свое настоящее имя?» Я не успел понять, что она имеет в виду, как демонесса стремительно метнулась ко мне. Отскочив влево, кувыркнулся и зашипел от резкой боли, когда задел обрубком горячие камни. Противница вновь взмыла надо мной и рассмеялась. «Черт подери, мальчишка! Да что с тобой не так, убегаешь от меня?» «Не люблю, когда ко мне пристают такие страшилища!» — угрызнулся я с ехидной ухмылкой. И это сработало. Акума злобно оскалилась и снова ринулась в бой. На этот раз мне удалось подпрыгнуть и, отскочив от камня, провернуться в воздухе прямо над пролетающей подо мной демонессой. Но мое лезвие оставило на ее спине лишь неглубокую царапину. Но и этого хватило, чтобы противница разозлилась. «Да чтоб тебя!» — выкрикнула Акума, приземлившись на земь. «Чтоб меня!» — с той же усмешкой кивнул я. Тогда демонесса сделала то же самое, что с грешным Ваном. Вскинув в мою сторону руки, что-то быстро зашептала, и камни подо мной начали дрожать. Но вместе с этим я почувствовал силу, что заструилась по моим венам. Стоило мне только притопнуть, как дрожь прекратилась, а лицо противницы удивленно вытянулось. «Но как?» — пробормотала она. «Как-то так». Я просто пожал плечами и уже сам ринулся в атаку. Сражаться с одной лишь рукой было довольно непросто, но мне удалось застать демонессу врасплох, и я не собирался упускать такой шанс. По сторонам разлетались искры и красные сгустки магии. Ванов, которые случайно оказались рядом, попросту разрывало от наших заклинаний. Голубые и алые всполохи то и дело озаряли своды пещеры. Грохот от взрывающихся валунов разносился по всему подземелью, а бурлящие реки лавы вздымались над поверхностью, чтобы потом пролиться на камни и сжечь меня. Но каждый раз мне удавалось ускользнуть от атак демонессы, чего нельзя было сказать о грешниках. Они постоянно попадали под раздачу и с криками сгорали в пламени. Однако наш бой, как и в прошлый раз, был обречен на ничью. Даже с тем учетом, что я не мог летать, как моя противница, а всего лишь бегал по горячему воздуху, никто не собирался сдаваться. И все бы хорошо, если б не силы Дзигоку, которые Акума буквально впитывала в себя. Я видел, как она пару раз взмывала под потолок и, раскинув руки-лапы, всасывала в себя тонкие белые линии, тянущиеся от грешников. В таких случаях ваны падали на колени и кричали от нестерпимой боли. Их лица вытягивались в прямом смысле слова, будто невидимый палач хватал их за затылок и оттягивал кожу. Казалось, что из духов высасывают саму жизнь, хотя была ли она в них до этого. Тела иссыхали, превращались в подобие мумий и падали на обугленные камни, чтобы через некоторое время и вовсе рассыпаться прахом. «Нехорошо», — пробормотал я, когда Акума проделала этот фокус в очередной раз. В отличие от нее, мои силы меня покидали и не возвращались. Дыхание вновь стало учащенным, раскаленный воздух обжигал все снаружи и внутри. Сердце стучало, как у бешеной собаки, а кровь из разбитого лба заливала правый глаз. «В чем дело, человечек?» — язвительно выкрикнула демонесса, паря надо мной. «Неужто устал?» «Спускайся, и я все расскажу тебе в подробностях», — рыкнул в ответ, с трудом сжал меч и поднял перед собой в дрожащей руке. «Ох!» — наигранно вздохнула Акума и на мгновение исчезла. Но уже через секунду оказалась прямо напротив меня и ударила кулаком в грудь. Ей удалось выбить из моих легких последний воздух и отбросить далеко назад, где я в который раз врезался спиной в высокую черную скалу. «А ведь было весело!» Она медленно приближалась, даже не думая взлетать. Каждый ее шаг отдавался легким гулом в моей голове. Или это так стучит кровь в ушах? «Вот что с тобой делать? Мы ведь можем так вечно веселиться. Хочешь, я легко это устрою?» «Обойдусь», — прохрипел я, присев прямо на камнях и облокотившись о скалу, с трудом пытаясь восстановить дыхание. «Прости, но с животными», — кивнул на ее покрытые красной шерстью ноги. «Я не согласен». «Все дерзишь!» Она подошла вплотную и присела на корточки, прижав слабо светящийся клинок лапой. Провела когтем по моему подбородку и расплылась в довольной улыбке. «Но мне это нравится. Гордость, мужество, отвага. В нашем мире этого так не хватает». Я почувствовал, как после ее ласки по шее заструилась тонкая линия крови. «И стать свиньей, как твои прихвостни?» Я хотел было указать в сторону поверженного видоизмененного трактирщика, которого разрубил пополам, но его тело уже исчезло. «Лучше уж бродить по снежным закоулкам, стуча зубами от холода, чем забавляться с тобой». «Идиот!» — гневно воскликнула Акума и наотмашь ударила меня по лицу тыльной стороной ладони. «Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься?» Подскочила на месте, раскинула руки и осмотрелась. «Да никто из этих ничтожеств никогда не заслужит такую же честь, которую я проявляю тебе!» «Сомнительное предложение», — пробормотал я и снова зарычал от боли, приложив руку к груди. «Серьезно?» Демонесса мгновенно остыла и хмыкнула. «Ты слаб, человек, и сейчас умрешь. Жаль, что от того противника, с которым мне довелось столкнуться на земле, осталось лишь подобие тени». «Уверена?» Я поднял на нее хитрый взгляд, а уголки моих губ невольно дрогнули. Она непонимающе уставилась на меня. Хотела что-то сказать, но не успела. Я пошевелил пальцами, тем самым вызвал небольшую дрожь. Но ее хватило, чтобы невысокий булыжник, стоявший позади противницы, треснул у самой вершины. Ведь когда она ударила меня, считая, что я ослаб и не вижу ее стремительных прыжков, я молниеносным движением ударил по камню, пролетая мимо. И теперь отвлеченная Акума попалась, словно маленькая наивная мышка. Верхушка соскользнула с булыжника и упала точно на расслабленный скорпионий хвост. Демонесса вскрикнула от боли и развернулась. Конечно, такая мелочь не могла причинить ей особого вреда, но мне и не это нужно было. Стоило ей только повернуть голову, как «Человек!» Она не успела договорить, так как у самого ее горла возникло блистающее лезвие. Я чуть надавил, легко прорезая красную кожу противницы. «Только дай мне повод», — прошипел я у нее над ухом. «Ты не представляешь, как мне не терпится потянуть клинок на себе». «Ты не сделаешь этого», — покосилась на меня с хитрой ухмылкой, но вот голос у нее дрожал, и в нем не слышалось той уверенности, которая была всего несколько секунд назад. «Без меня вам не найти богов!» «Знаю», — процедил я сквозь зубы. «Но я разнесу здесь все, если потребуется, чтобы вернуть семью». «Сукико, успокойся!» Голос Бакэ Дзори заставил меня отступить и опустить оружие. Сандаль прыгал по черным камням мне навстречу. «Ты же знаешь, что она нам нужна...» «А он странный». Акума повернулась в сторону Бакэ и скрестила на пышной груди руки, отчего та стала еще более аппетитной. «Да, черт, мне и правда надо успокоиться». «Кто бы говорил?» Мой приятель оказался поблизости, и я ловко подхватил его, засунув за пазуху. «У меня хотя бы есть душа». «Душа здесь есть у всех», — парировала Демонесса. «Но мне нравится твоя живучесть», — перевела взгляд на меня. «Мне говорили, что он умеет сочинять веселые стихи. Может, обменяемся?» «Даже слышать не хочу, что ты предложишь взамен», — огрызнулся я. «Пока мой друг, а их я никогда не предам». «Ого, приятно слышать», — отозвался Сандаль. «Но вот мне интересно, какова моя цена». «Умолкни», — сурово произнес я. «С демонами нельзя затевать подобные разговоры». «Ну почему же?» — улыбнулась Акума. «Не делай из нас чудовищ, мы тоже все чувствуем». «Вы сами себя такими сделали». «Нет». А вот теперь она ощетинилась. «Такой меня сделал мой чертов дедуля. Куджин, помнишь этого старого ублюдка? Из-за него я стала той, кого ты видишь. Если б...» «Хватит!» Я грубо прервал ее. «Лучше скажи, что тебе надо». «Ей?» Удивленно переспросил Бакэ Дзори. «Да, ей», — ответил я. «Сам посмотри. Она мнется, словно девушка на первом свидании, чего-то боится. Вот мне интересно, чего именно». Акума удовлетворенно хмыкнула. «А у тебя острый ум, человек», — произнесла она. «Ты прав, кое-что мне от вас нужно. Точнее, не мне. С вами хотят поговорить». «И кто же?» «Мой отец».